Потом такое было в общежитии грузчиков в Гуврельском порту. Здесь же все жители студенческой комнаты были настолько разными, что при всем желании их невозможно было перепутать. Венгр Михай, низенький, толстый, в очках в тонкой металлической оправе. Он все делал медленно, с толком. Даже к такому, казалось бы, привычному делу, как ко сну, он готовился основательно. Разглаживал ладонями простыни, взбивал набитую ватой подушку, долго пристраивался, подыскивая для головы единственно правильное и удобное положение. Высокий и худой Ласло, тонкие жилистые ноги которого не умещались под коротким одеялом, подсмеивался над своим земляком и товарищем. Черуля и Иржи, схожих по телосложению, широких в плечах, тоже не перепутаешь. Один белолицый, а другой смуглый, с узкими, как прорез для монеты в телефоне-автомате, глазами. Старостой комнаты избрали Черуля. Предлагали Иржи, но тот категорически отказался, заявив, что он и так всю войну был вроде старосты в партизанском отряде. Венгры же только начинали говорить по-русски и не годились для объяснений с комендантом. Черуль был здоровый парень, воевал, имел орден Красной Звезды и несколько медалей. Он сразу взялся за дело, составил расписание дежурств по комнате и пригрозил, что будет наказывать внеочередной уборкой тех, кто недобросовестно отнесется к своим обязанностям. До занятий оставалось еще несколько дней, и Ринтен бродил по широкому большому проспекту Васильевского острова, смотрел на людей, на дворцы и дома. На набережной у каменной стенки стоял подбитый немецкий крейсер, обреченный на слом, пока на нем жили моряки. По вечерам у борта садился баянист и играл. Тут же на пыльных камнях матросы танцевали с девушками. Чуть подальше находилась грузовая пристань, где работал Черуль. Стояли удивительно теплые сентябрьские дни. «Бабье лето», — объяснил Черуль. Как бы ни загадочно называлась эта пора, Ринтену она была по душе, и он далеко уходил по набережной Невы. Однажды с высоты каменного берега он увидел обыкновенную песчаную отмель, кусок живой почвы. На душе стало радостно, и подумалось о том, что уж очень далеко забрался чукотский паренек, и пройдет много лет, прежде чем он снова увидит суровую красоту родной земли. За огромными домами, как за горными хребтами, садилось солнце, и последние лучи еще долго играли на золотом куполе Исаакия, зажигали огнем паруса кораблика на Адмиралтейской игле, шпиль Петропавловской крепости. Первое время Ринты не чувствовал и не понимал красоты города. Он видел отдельные здания, но полностью представить картину великолепия города не мог. Это пришло много позже. А пока он уставал от обилия камня, боялся углубляться в улицы и предпочитал Невские берега, где свободно гулял ветер, и небо было шире и просторнее. В Ленинграде еще на каждом шагу попадались следы войны. Арки гостиного двора были забиты досками, на стенах темнели полосы копоти. Во дворе общежития лежали развалины, и комендант объяснил, что здесь во время войны находился госпиталь, разрушенный прямым попаданием фашистской бомбы. «Там и студенты жили», — сказал комендант. «Все они остались под рухнувшим кирпичом». На Невском проспекте, недалеко от Казанского собора, поразившего Ринтена множеством колонн, подпиравших два полукруглых крыла, пленные немцы восстанавливали жилой дом. В простых русских ватниках, перемазанные и звездкой, и раствором, они совершенно не походили на тех вояк, которых Ринтен знал по фотографиям и кинофильмам. Самое удивительное было то, что никто не глазел на пленных. Теперь это были просто рабочие парни, и если бы кто-нибудь из них вдруг пошел по Невскому, никто не оглянулся бы. Но Ринтен украдкой наблюдал за ними, и ему горько было от мысли, что вот эти обыкновенные парни рушили и жгли жилища людей, пытались стереть с лица земли целые народы. Это были первые живые немцы, которых видел Ринтен. До этого он представлял их такими, как они выглядели в газетных карикатурах или в старом немом фильме «Пышка», который шел в Улаке всю войну. Фильм привезли с последним пароходом осенью 41-го года, и 5 лет каждую субботу весь Улак наряжался и отправлялся на полярную станцию. Из месяца в месяц, из года в год. От фильма осталось меньше половины, но каждый зритель знал его так, что отсутствие некоторых кусков не портило впечатления. В фильме немцы выглядели настоящими злодеями, гримасничали и ходили так прямо, будто в них вставили железный стержень. И вот они, живые немцы. Как же так? Неужели человек может стать таким необузданным зверем? Это было горько и стыдно. Иногда, гуляя по городу, Ринтен останавливался перед разрушенным домом. Кое-где на уцелевших внутренних стенах висели клочья обоев, свидетели ушедшей жизни. Людей, может быть, уже нет в живых, а обои, которые они клеили, остались. Большинство прохожих носили шинели либо пальто, перешитые из серого шинельного сукна. У рынка на Большом проспекте Васильевского острова женщины торговали каким-то тряпьем, старыми швейными машинами, семечками. Тут же бродили инвалиды войны, безрукие, безногие, на костылях, на маленьких колесных салазках, с грохотом катящихся по выщербленному асфальту –